Глава 7. Пуатье, Пуату, март 1168 года. В небе брезжил жемчужный рассвет, улицы вскоре проснутся, но пока Вильгельм Маршал скакал по спящему городу в одиночестве, слыша только ритмичный перестук копыт своего скакуна, да резкие пронзительные крики речных чаек. Заря обещала прекрасный весенний день. Уилло начинал нравиться климат во владениях королевы, потому как тут на утро четвертого дня после Пасхи было уже теплее, чем в Англии зачастую бывает посреди лета. Впереди высилась громада башни Мабержон, донжона древнего дворца графов Аквитанских. Уилл немного придержал коня и был беспрепятственно впущен во внутренний двор зевающими стражами. Гарнизон знал его в лицо. Зевки оказались заразительными, Уилл прикрыл рот ладонью. Сон не числился среди мероприятий прошедшей ночи, да и днем вряд ли удастся урвать часок. Сегодня его дяде Патрику, графу Солсберийскому, предстоит сопровождать государыню в замок Лузиньян и Уилл в числе свиты. Но маршалу исполнился всего 21, слишком юный возраст, чтобы считать недостаток сна высокой платой за сладкие грехи. В конюшне было пусто. Уилл сообразил, что грумы отправились клянчить у поваров завтрак, потому как немногие соглашались довольствоваться положенными двумя приемами пищи в день. Да и в нем самом пробудился голод, который, впрочем, никогда надолго не засыпал. В бытность сквайром он за неуемный аппетит снискал прозвище обжора. И, вспомнив об этом, улыбнулся. По счастью, высокий рост позволяет ему есть сколько угодно без страха превратиться в пузана, вроде дяди Патрика. Расседлав жеребца и задав ему корма, Уилл услышал голоса. Доносились они вроде как с чердака, и молодой человек навострил уши. Слов было не разобрать, но говорившие явно были молоды и злились. Когда маршал вынырнул из стойла, на него сверху обрушился дождь из соломы. Задрав голову, он приметил мальчишку, падающего с края чердака. Летя вниз, юнец успел ухватиться за ступеньку лестницы и на страшный момент завис, отчаянно дрыгая ногами в надежде найти опору. Но прежде чем бедолага успел поддаться панике, снизу послышался ободряющий голос. «Спокойно, парень, сможешь продержаться еще пару мгновений, и я сниму тебя. Если нет, падай и подхвачу». Мальчик извернулся, чтобы посмотреть, кто там внизу, и едва не сорвался. «Отпускаю!» — выдохнул он и полетел вниз, вперед ногами, выказывая редкую веру в способность Уилла прервать полет. Удар оказался сильнее, чем ожидал маршал. Он пошатнулся под весом паренька, после чего спокойно опустил его на пол. Как раз в этот момент над краем появилась еще одна голова. «Слезай живо!» — рявкнул Уилл, в намерение которого не входило спасать за одно утро сразу двоих. Ко времени, когда второй юнец исполнил приказание, маршалу удалось отдышаться. У обоих сорванцов были рыжие, усеянные соломой волосы и красные веснушчатые физиономии, густо покрытые грязью. Парень, которого Уилл подхватил, выглядел лет на 12, но на самом деле ему исполнилось всего 10,5. Другой был на год младше. Человек посторонний мог бы принять этих замарашек за подравшихся подручных конюхов, но Уилл знал, с кем имеет дело. Перед ним стояли наследники Аквитании и Британии. Он с осуждением посмотрел на них, но сорванцы не потупили глаз. Юные принцы прекрасно знали, перед кем им надлежит держать отчет, а перед кем нет. «Сдается, что мне никто не расскажет о причине ссоры», — хмыкнул молодой рыцарь. Ричард повел плечами. «И мне так кажется». Уилл не стал бы ворошить дело, кабы Ричард не оказался в одном шаге от того, чтобы размозжить себе голову о пол конюшни. Вперив взгляд в Жифруа, маршал решил вселить в паренька хоть немного страха Божьего. «Расскажешь, как упал твой брат?» — строго спросил он. «Не ты случаем столкнул его?» Впрочем, насчет страха Божьего Проще было сказать, чем сделать. Мальчик посмотрел рыцарю прямо в глаза. «С чего я должен тебе отвечать? Насколько мне известно, ты всего лишь безродный конюх». Оскорбление кольнуло Уилла, который очень гордился недавно приобретенным званием рыцаря. «С чего ты должен мне отвечать?» — повторил он, присев, чтобы оказаться на одном уровне с вызывающим взглядом Жифруа. «Я назову две причины, парень. Во-первых, я рыцарь на службе у графа Солсберийского. И если ты вдруг не заметил, я куда больше тебя. И бьюсь об заклад, вполне могу окунуть тебя в это лошадиное корыто. Совершенно случайно, конечно». Уилл заметил гнев, блеснувший в прищуренных глазах Жифруа, но одновременно и проблеск мысли. «Малец хоть избалован, но далеко не дурак. Ярость от угрозы окунуться умерялась нежеланием привлекать к себе излишнего внимания». «А я не верю, что ты рыцарь», — презрительно бросил принц, и, довольный, что за ним осталось последнее слово, пустился на утек. Уилл покачал головой, радуясь в душе, что не живет в Британии. Ричард медлил, с живым интересом наблюдая за молодым человеком, который вернулся в стойло и начал чистить коня. «Жоф, не больно-то умен», — сказал наконец мальчик. «Где это видано, чтобы конюх носил меч?» «Всегда пожалуйста», — сухо заметил Уилл, и парнишка заморгал. Впрочем, вскоре до него дошло. «Думаю, мне повезло, что ты тут оказался». Фраза прозвучала так, что ее можно было истолковать и как благодарность, и как обвинение. «И я так думаю», — любезно согласился Уилл, и когда он потянулся за щеткой, Ричард кинулся вперед и подал ее ему. «А у тебя нет конюха, чтобы чистить коня?» «Мужчина должен сам заботиться о своем скакуне, или хотя бы знать, как это делается. Хочешь помочь?» Ричард колебался лишь мгновение. «Да, наверное». «Ну тогда подай вон то полотенце». На этот раз повисшая на некоторое время тишина была дружелюбной. «Полагаю, ты не станешь доносить набраться Жоффа?» «Превосходно. Но будь я на твоем месте, мне очень бы хотелось видеть его наказанным». Ричард унаследовал серые глаза отца, и взгляд его уже сейчас был более непроницаемым, чем у большинства взрослых. «Он свое получит», — сказал принц, и Уилл усмехнулся. «Ясно. Выходит, ты сам предпочитаешь вершить правосудие». Ричард снова заколебался, но потом расплылся в улыбке. Уилл показал ему, как проверять копыта коня, ища ушибы или гальки, застрявшие в подкове. И когда пришла пора покидать стойло, по пятам за рыцарем следовала маленькая тень. Принц шаркнул ногой, пнув подвернувшийся камень. «Ты едешь в замок Лузиньян вместе с моей матерью и графом Патриком?» Дождавшись ответного кивка, Ричард посмотрел на спутника не без талики зависти. «А меня вот не берут. Говорят, не дело отрываться от занятий». Маршал подумал, что в расчет также принимали и безопасность принца, поскольку прошло меньше 2 месяцев с того дня, как Генрих приступом взял Лузиньян и отобрал его у мятежных владельцев. Но говорить об этом не стал, понимая, что тем самым сделает поездку еще более заманчивой для Ричарда. На подходе к большому залу, уже взбегая по низким ступенькам, Уилл напомнил мальчику, что Лузиньян находится в каких-то 12 милях отсюда, что подразумевает остановку там только на одну ночь. Довод не слишком утешил Ричарда, и вскоре он покинул нового приятеля, устремившись куда-то по своим собственным делам. Для Уилла же не было ничего важнее, чем завтрак, и рыцарь стал пробираться к столам. Едва заметив маршала, товарищи принялись осыпать его градом шуточек на тему ночной охоты и строить предположения насчет добычи. Не обращая внимания, Уилл наложил себе колбасок и поджаренного хлеба. Дядя и королева сидели за высоким столом, и, наблюдая за ними, молодой человек гадал, заметил ли кто-нибудь холодность в отношениях между этими двоими. Открытой неприязни, разумеется, не выказывалось. Королева Алейнора никогда себе такого не позволяла, но Уилл знал, как не по нраву пришлось ей решение мужа не назначать ее регеншей на время своего отсутствия, но поместить под руку королевского наместника Солсбери. Рыцарь сомневался, что король имел иной выбор. Хоть он сурово покарал январское восстание, некоторые из мятежников остались на воле. Уилл наслышался истории о своевольной супруге Генриха Фицэмпреса, и его совсем не удивляло отсутствие в Элеоноре женской покорности. В конечном счете, это та самая женщина, которая уговорила французского короля взять ее с собой в крестовый поход. Государь покинул Пуатье 3 дня назад и отправился в нормандский город Пасси, где ему предстояло вести мирные переговоры с Людовиком. Уилл надеялся, что Генрих не скоро вернется, потому как ему очень понравилось на службе у королевы, и оставлять ее он не спешил. Один из наблюдательных рыцарей начал подшучивать, что королева вскружила маршалу голову. Он предостерегал молодого товарища, что если король терпит обхаживающих супругу любвеобильных менестрелей, раз уж таков распространенный среди знатных дам куртуазный обычай, то его отношение к любвеобильным рыцарям может оказаться менее снисходительным. Уилл отмахивался от насмешек с обычным добродушием, отдавая себе отчет, что на самом деле все сложнее. Он не одобрял королеву Алиенору, да и как одобрять женщину, нарушающую практически все существующие догматы приличествующего ее полуповедения, и все-таки не мог отрицать наличие у нее могучих чар. Молодой рыцарь представить себе не мог, что станет питать плотское влечение к даме, годящейся ему в матери. Но так случилось. Хоть юные годы ее остались далеко позади, Уилл думал о ней как о самой желанной женщине из всех, что ему приходилось видеть. Враги Алиеноры шептались, что в надежде отсрочить старость она прибегает к помощи темных искусств. Но маршал склонялся к мнению, что ее неувядающая красота скорее признак благодати Божьей, нежели дьявольский промысел. Здравый смысл также подсказывал ему, что королева поддается натиску лет более грациозно, чем какая-нибудь вдова горшечника, ведь в ее распоряжении лучшие средства, которые способна предложить их эпоха. Впрочем, он не питал нелепых мечтаний по поводу своей неуместной страсти. Молодой человек был для этого слишком практичен и слишком честен. Если уж он готов был сойти в могилу, но не разболтать про связь с Магали, своей подружкой из Пуатье, то явно не принадлежал к числу тех, кто строит фантазии соблазнить королеву. Но это не мешало ему восхищаться ей с почтительного расстояния, как, например, в то утро в большом зале дворца. Алиенора выглядела неотразимой в платье цвета лесной зелени с накидкой и вуалью белыми, как снег. Она смеялась над словами сына. Уилл не заметил, когда к ней успел подойти Ричард. Выпрямившись, мальчик отступил, выказывая безупречные манеры. При этом взгляд его упал на Уилла, и он усмехнулся почти заговорщически. Молодому рыцарю пришло в голову, что при королевском дворе у него появился друг, и он улыбнулся пареньку в ответ. Алиенора вскинула голову, позволяя теплым лучам весеннего солнца ласкать кожу. Даже воздух в Пуату другой. В Англии приходится постоянно дышать влагой. Утренний туман, моросящий дождь, терпкий аромат моря — вот что чаще всего приходило ей на ум при мысли о крае, который отец Гарри величал богом забытым островом. В Париже зимой тоже бывает сыро. Просто удивительно, как перенесла она все эти годы изгнания, не поддавшись хвори. Даже краски кажутся более сочными тут, в родной стороне. Королева ощущала силу природы и дыхание ветра, слышала ритм жизни в шорохе пускающих молодые почки деревьев. От Лузиньяна их отделяло уже всего несколько миль, и ее удивило предложение Солсбери передохнуть. Инстинкт побуждал Алиенору мчаться вперед, но, обведя взором спутников, она передумала. Рене, не будучи привычна к верховой езде, бросала тоскливые взоры на мягкую траву и заманчивую тень у дороги. На лице некоторых рыцарей графа проступила бледность, говорящая о сильном похмелье. Хотя ни Людовик, ни Генрих не злоупотребляли выпивкой, а Лейнора не могла похвастаться тем же насчет собственных родичей, и признаки перепоя ей были хорошо известны. Даже юный маршал сонно покачивался в седле. При всей своей неприязни к Солсбери королева не желала возражать любому его предложению из одного только стремления идти наперекор, и поэтому кивнула в знак согласия. Трое мужчин, прикрыв ладонями глаза, тут же растянулись на траве. Рене принялась распаковывать плетеную корзину. Двое молодых рыцарей вызвались помочь. Солсбери растирал затекшую ногу, шутливо жалуясь племяннику на старые ноющие кости. Тот сочувственно кивал, но Алиенора понимала. Юноше еще не понять страданий преклонного возраста. В свои 21 она тоже не понимала. Жардан, ее доверенный клерк, страдал от распухшего колена, но настоял взять его с собой. Теперь он ковылял к госпоже, неся флягу и кубки, извлеченные из корзины Рене. Королева предоставила Жардану налить вина им обоим, потом, подыскав удобный пень, села, бережно расправив юбки, чтобы не зацепить ощепки. Сегодня она чувствовала себя более беспокойной, чем обычно, потому как ночью спала плохо, терзаясь отрывочными, смутными снами, которых поутру не могла вспомнить. Уилл Маршалл взял на себя заботу о лошадях и отвел кобылу Алиеноры попастись на полоске свежей весенней травы. Королева одобрительно смотрела на него. Этот не из тех, кто увиливает от службы и ответственности. Она прекрасно знала, что юноша переживает раннюю стадию страстного влечения, но не сомневалась, что он сумеет преодолеть болезнь без вреда для них обоих. Ей доставляло некоторое удовольствие осознавать, что молодому рыцарю ее красота не показалась увядшей, а чары выветрившимися. Но, принимая во внимание его ранимость, Алиенора решила не флиртовать с ним. Жизнь ее достаточно сложна и без лишних намеков на скандал. Она рассматривала темно-янтарную жидкость в своем кубке, и на поверхность вдруг всплыла неприятная, непрошенная мысль. Возможно, Гарри будет рад найти повод с позором заточить ее в монастырь, чтобы потом притащить свою наложницу ко двору, хвастаясь ей перед всем миром. «Госпожа», — Уилл рискнул приблизиться, хоть не был уверен, что стоит отрывать королеву от размышлений, явно не самых приятных. Алиенора подняла голову, заморгала в лучах золотистого солнца, отгоняя прочь думы и печали, и улыбнулась. «Могу я подлить тебе еще напитка?» — спросил молодой человек, указывая на покосившийся кубок, из которого лилось вино. «Нет, мне не хочется пить, но спасибо за предложение». Уилл был одним из немногих в отряде, кто надел кольчугу. Солсбери и большинство прочих поспешили избавиться от доспехов, как только начало припекать солнце, и погрузили их на вьючных лошадей. «Не жарко тебе в броне?» — спросила Алиенора, посмотрев на Уилла. «До сих пор не могу понять, как умудряются мужчины носить кольчугу в пекле Святой Земли». «Они накидывают поверх доспеха табард, плащ, который хоть немного защищает от солнца». Едва произнеся эти слова, Уилл выругал себя последним дураком. «Хорош, взялся учить королеву азам военного искусства крестоносцев, и это когда она была там и все видела своими глазами, когда ему приходится полагаться на слова других людей. Он с удовольствием поговорил бы с ней о тех днях, послушал из первых уст ее рассказ о бедственном втором походе, но не пристало просить об этом государыню, а уж тем более расспрашивать». «На свете есть немало более удобных одеяний», — признался рыцарь, «но я уже привык к весу доспеха и...» Он замолчал так резко, что Алиенора встревожилась. «Уилл, что-то не так?» «Да нет, наверное, нет». Даже застенчиво улыбаясь королеве, маршал продолжал пристально вглядываться в горизонт. «Мне просто показалось, что я заметил что-то в роще впереди. вроде солнечного отблеска от кольчуги или меча. Он посмотрел снова, и с губ его слетел непроизвольный возглас. «Дядя!» — молодой человек волчком повернулся к Солсбери. «Там, среди тех деревьев, воины!» Солсбери достаточно доверял суждениям Уилла, чтобы принять предупреждение с лету. Вскочив, граф ринулся к вьючной лошади с доспехами. А Лейнора действовала не менее стремительно и получила повод благодарить молодого маршала за хладнокровие в трудный час. Королева уже ухватилась за поводья своей кобылы, когда рыцарь отрицательно покачал головой. «Нет, госпожа, возьми моего коня. Сидя по-мужски, поскачешь быстрее». Она сразу уловила в этом смысл, так как боковые седла мало подходили для бегства. В мгновение ока юноша подсадил королеву на коня и бросился к Рене. Жардан тоже не потерял головы и уже вскарабкался в седло. Вокруг метались воины. Кто напяливал кольчугу, кто запрыгивал на скакуна, осыпая проклятиями испугавшееся животное. Тут враги поняли, что их засада обнаружена, и погнали скакунов по дороге. «Госпожа, уходи, мы их задержим!» Солсбери помедлил мгновение, убедился, что Алейнора повиновалась ему, а потом обернулся к вьючной лошади. В отчаянии от того, что его застали врасплох, как зеленого юнца, он с облегчением проводил глазами уносящуюся прочь королеву, за которой следовали Жардан и Рене. Его племянник поймал первого попавшегося коня, запрыгнул в седло и обнажил меч. Нападающие разделились на две группы. Одна ринулась вдогонку за Алейнорой, другая выказывала намерение как можно скорее обрушиться на эскорт.